«Я попробую», — кивнул Громыко. «Я уже предлагал своим домашним, чтобы они свалили. Но жена уперлась и говорит, что не намерена меня бросать. А убивают у нас тут, дескать, не семьи. Этакое, знаешь ли, своеобразное утешение. Подумаю поиграть в интересную игру, кто в доме хозяин». «Может, не надо?» — пожал плечами комбат. «Ты сейчас поиграешь, а жена тебе потом непременно это припомнит. Я ничего не имею против женского характера, но обиды они прощать не умеют вообще. И понятие военной хитрости им чуждо». «Я знаю», — усмехнулся Юрий. «Это было как-то, когда я еще студентом был. Гуляю с девчонкой, и черт же занес в такой район, куда и днем-то ходить небезопасно. Тогда, правда, столько чурок и хачей не было, но местами в городе и русские прекрасно справлялись. Ну и вот, короче, идем мы по улице, а навстречу трое представителей, так сказать, рабочей молодежи. И целеустремленно так валят к нам, причем шкуры чувствую, что не сигаретку стрельнуть. Нет, я тогда поздоровее был, чем сейчас, и в принципе слегка отмахаться мог. Если бы был один, так одному бы в ухо, второму и бежать. Ну а тут дама под мышкой, да на каблуках. Куда я с ней убегу?» Дама, конечно, решила проявить благородство. «Ага, она пыталась. Я ей шепчу, чтобы убежала, а она мне отвечает, что, дескать, не бросит. И вообще, мол, это они только на пацанов нападают. А если с девушкой, так и не лезут. В принципе, такое бывало, но только не в этом районе. Тут пацаны были совершенно без понятий. Им что с девушкой, что один, да хоть и с иконой в руках, по барабану. Что делать? Ладно, мне по соплям дадут, это я переживу как-нибудь. Но вот девушка рядом с тобой, и это уже совсем другая история. Ей вряд ли будут по голове бить. А вот в остальном будет хреново. Короче, когда до них 5 метров оставалось, я ей рявкнул, дескать, беги, дура ненормальная, а то обоим достанется. В жизни на нее не орал. Она, естественно, побежала. Трое бросились было следом, но я первому подножку сунул, а потом уже просто голову потерял, и давай гвоздить их в хвост и в гриву. Веришь или нет, но ударов не замечал вообще. Эти трое, значит, перепугались, в конце концов убежали. А я только потом понял, насколько все-таки крепко мне врезали. Дай угадаю. А потом эта девушка намылила тебе шею. Не совсем так, ухмыльнулся Громыко. Она от меня просто-напросто ушла. Комбат вскинул брови. «Как забавно. Ты, значит, ее от гопников отстоял? Она взяла да и ушла? А чем мотивировала?» «Она заявила, что не любит, когда на нее орут. Что она хотела как лучше, но я ей нахамил и оскорбил. И вообще она не собирается встречаться с человеком, который ее унижает. Я как-то ненавязчиво попытался довести до ее ума, что никто ее не собирался унижать или оскорблять, что это была просто защитная реакция, но она меня не слышала. Или не хотела слышать, что, в общем-то, одно и то же». «Я почему-то совершенно не удивлен», — покачал головой комбат, «но в этой ситуации жена должна хоть что-то понимать». «Видимо, не должна», — удрученно развел руками Громыко. «Понятно. Ну ладно, тогда сам думай, как и что. Не хочется, честно говоря, чтобы я из Африки вернулся, а тебя шлепнули». «А уж как мне не хочется!» — ощерился в улыбке Громыко. Выглядело это так, как будто бы ему море по колено. Комбат незаметно пригляделся к своему работодателю. Тот крепился и хорохорился, но видно было, что Юрий крепко вымотан. Неудивительно, в общем и целом. Это даже для привычного человека непросто, когда у тебя над головой нависает дамоклов меч. Что говорить про обыкновенного обывателя? Хотя, наверное, не совсем обыкновенного, Громыко ведь не стал подчиняться обстоятельствам, он начал бороться. Это примета человека, который не привык прогибаться. «От меня что-нибудь еще требуется?» — прервал его наблюдение Юрий. «Только держать меня в курсе обо всех маломальски значительных вещах, которые могут произойти во время моего отсутствия. Причем это касается как моей дороги по направлению в Кваруоле, так и обратно. Я ведь не могу 100% предсказать, что получится, когда мы разберемся с Фатахом. Скорее всего, конечно, больше вам не будет ничего угрожать, но разное бывает. И вот, пожалуй, еще одно поручение для тебя. Как только получишь от нас информацию о благополучном исходе, немедленно запусти ее здесь в качестве слуха. Только постарайся, чтобы не прозвучало моего имени, и тем более не говори, что по твоей инициативе мы затеяли всю эту игру. Просто надо, чтобы эта информация прозвучала тут. Есть у меня стойкое ощущение, что это будет очень даже к месту». «Хорошо, я все сделаю», — кивнул Громыко. На этом их разговор и закончился. Через полчаса они разошлись по спальням, потому что Борис собирался как можно раньше вернуться в Москву, привести себя в порядок и остаток дня провести с Ириной. Ирина по такому случаю даже не пошла на работу. Она приехала к Борису, и через пару минут комбат понял, что женщина очень встревожена. «Что с тобой?» — спросил он, попросив Ирину присесть. Она посмотрела ему в глаза и ответила: «Знаешь, я давно уже ни за кого не переживала по-настоящему. Так что даже самой удивительно, что это происходит. Вот и ты заметил, хотя, по идее, не должен был. Трудно было не заметить. Ты как в воду опущенная. Вот и я говорю, что это все слишком хорошо заметно», — грустно улыбнулась женщина. Борис обнял ее, прижал к себе. «Когда ты отправляешься в бой, надо уметь хорошо чувствовать не только окружающее, но и себя», — тихо говорил он ей в ухо. «Надо уметь замечать любые мелочи, потому что только так можно сделаться менее уязвимым. Надо опасаться излишнего настроя на неприятности, потому что это подсознательно ведет к ним. Но точно так же желательно избегать чрезмерной легкости в сердце. Эта легкость влечет расслабленность, и как следствие в очень важный момент боя ты можешь просто-напросто не успеть среагировать на какую-то важную вещь. И это кончится трагично. Так вот, сейчас у меня одно из самых правильных ощущений перед схваткой. Я волнуюсь, но волнуюсь в самую меру. У меня не дрожат руки и нет эйфории. В общем, по моим собственным ощущениям, все будет нормально». Ирина взъерошила его жесткие короткие волосы. «Когда ты так говоришь, мне тоже делается легче и хочется считать себя истеричкой». «Ты ни капельки не истеричка», — возразил комбат. Ирина хитро прищурилась, посмотрела Борису в лицо, потом поцеловала его и сказала: «Организуй-ка даме выпить, только чего-нибудь не сногсшибательного, чтобы я не оказался в нокауте». «Это мы запросто», — ответил Борис и отошел к бару. Зная вкусы Ирины, он смешал ей сухой мартини, она взяла бокал своими точеными пальцами, пригубила и кивком поблагодарила Бориса. «Раньше надо было думать, конечно, но я только сейчас сообразила, что могла бы попроситься с тобой туда, в Африку». «Зачем?» — удивился Борис. «Ну, я не знаю. Например, перевязывать раненых, если они будут. Ну или просто стоять на борту корабля и напряженно всматриваться в темноту. Разве это не романтично, когда тебя ждет на борту корабля твоя женщина?» «Может, и романтично», — покачал головой Борис, «но я не мог бы тебя взять. На простом контейнеровозе трудно объяснить наличие женщины. Не потому, что это к беде, просто как-то так не принято, что если женщин и берут, то только на суда дальнего плавания. И то с большой неохотой». «Может, оно и так, но я бы все равно попробовала», — ответила она. «Кто бы сомневался», — проворчал Борис. Ирина допила мартини, крепко обняла Рублева. Тот обнял ее в ответ, и несколько минут они просто сидели так. Вдруг комбат заметил, что тело женщины немного вздрагивает. Он чуть отодвинул ее и увидел, что лицо Ирины мокрое. Она тихонько плакала. «Эй, малыш, ты чего?» «Не знаю, просто накатила какая-то дрянь на душу», — ответила она. «Слушай, ты не обращай особого внимания, ладно?» «Ну как тебе сказать?» Она снова зарылась ему в плечо. Комбат гладил Ирину по голове и чувствовал, что ко всему букету ощущений теперь добавляется еще и растерянность. Борис давно уже не видел, чтобы из-за него плакали. Ирина, оставив на его футболке мокрое пятно, оторвалась и сказала: «Ладно, хватит тут нюни распускать. А ты чего тормозишь? Лицо-то усатое». Усатое лицо подумало, что действительно, а чего это оно тормозит?